Глава 8. Метаморфозы еврейского народа. Химеры еврейства и иудаизма. Для еврейских вождей после разрушения второго храма и окончательного рассеяния евреев по всему миру создалась серьезная угроза потери своей паствы в результате быстрой ассимиляции евреев среди тех народов, где они жили. Речь идет не только о кровосмешении, но также об отходе части евреев от иудаизма, частично в результате обращения в язычество, частично вследствие перехода в христианство, а позднее также в ислам. Для того, чтобы евреи не исчезли с лица земли, вождям пришлось прибегнуть к хорошо уже подзабытой политике прозелитизма. Прозелитизм позволял, если не расширять паству, то хотя бы нейтрализовать утраты, связанные с ассимиляцией. Еврейские вожди, несмотря на их ярко выраженный национализм, вынуждены были пойти на превращение некогда строго локализованной местечковой религии иудаизма в мировую. Современные еврейские вожди не любят афишировать этот прозелитизм после храмовой эпохи, поскольку знакомство с историческими фактами ставит крест на представлении о евреях как о едином народе, этносе. Наиболее крупные случаи обращения в иудаизм других народов во времена после второго храма в Абиссинии, так называемые черные евреи, фалаши. В Индии – индусы на Балабарском берегу Индостана. Активно занимались еврейские раввины прозелитизмом в арабских странах, поскольку арабы принадлежали к семитской группе народов, что облегчало задачу. Вот что по поводу прозелитизма в арабском мире пишет Дуглас Рид. Представление о совершенно особом народе, избранном править миром на трупах поверженных язычников, привлекало примитивных людей многих племен. Обрезанный араб легко мог стать евреем, едва заметив это. Раввины в североафриканской пустыне и городах были далеко от центра и охотно увеличивали свою паству. Современный израильский историк Шломо Занд обращает внимание на то, что так называемые сефарды, по принятой версии они потомки палестинских евреев, расселившихся в Европе, преимущественно потомки арабов. Финансовые соображения при проведении иудейского прозелитизма в новых условиях занимали не последнее место. Расширение паствы означало увеличение еврейской общины и расширение, таким образом, налоговой базы Кагала. Самым масштабным обращением в иудаизм было обращение тюркоязычных кочевников, обитавших на территории нашей страны, в низовьях Волги и восточной части Северного Кавказа, территория нынешних Дагестана и Чечни. Речь идет о хазарах, которые после уничтожения хазарского каганата князем Святославом рассеялись по многим местам и в дальнейшем стали представлять собой наиболее активную часть мирового еврейства. С одной стороны, еврейский прозелитизм обеспечивал выживание иудаизма как религии, с другой стороны, неизбежно вел к растворению среди других народов того еврейского народа, относящегося к семитской расовой группе, который некогда проживал на территории Палестины.